Седьмое. Утром на почте Грант наткнулся на преподобного мистера Маккея и понял, что ему повезло. Получалось, что он поровну раздает свои милости. Мистер Маккей направлялся на пристань узнать, придет ли в церковь команда, стоявшего в гавани шведского рыболовецкого судна, если до послезавтра они еще не уйдут. Кроме того, узнал Грант, было еще датское судно с экипажем, предположительно придерживавшимся пресвитерианских убеждений. Если они соберутся прийти, он подготовил бы для них проповедь на английском. Он выразил Гранту соболезнования по поводу плохой погоды. Для посещения островов это слишком раннее время года, однако преподобный высказал предположение, что отпуск приходится брать тогда, когда его дают. — Вы, вероятно, школьный учитель, мистер Грант? — Нет, — ответил Грант, — он на государственной службе. Так он обычно отвечал на вопросы своей профессии. Люди готовы верить, что государственные служащие тоже люди, но никто не согласился бы с тем, что полисмен тоже человек. В их представлении там вырезаны из картона фигуры с серебряными пуговицами на мундире и блокнотами в руках. — Вы бы изумились, мистер Грант. Вы, который никогда раньше здесь не был, если бы увидели, как выглядят острова в июне. На небе не облачко, день за днем. Воздух такой горячий, что видно, как он пляшет перед тобой. И миражи такие же безумные, как те, что бывают в пустыне. Вы бывали в Северной Африке? О, да, мистер Маккей бывал в Северной Африке с шотландскими полками. И поверьте мне, мистер Грант, из окна своего дома здесь я видывал более странные вещи, чем между Адамейном и Триполи. Я видел, как маяк там на мысу повис в воздухе. Да, наполовину поднялся в небо. Я видел, как вон тот холм медленно менялся, пока не стал похожим на гигантский гриб. А что касается скал в море, этих огромных каменных колонн, они могут стать легкими и прозрачными и начать двигаться, как будто они танцуют лансье. Грант счел это интересным, отметил про себя, перестал прислушиваться к тому, что продолжал рассказывать мистер Маккей. Расставаясь с Грантом у борта Ан Левквист из Гетеборга, мистер Маккей выразил надежду, что сегодня вечером Грант придет. Придет на Сейлиш. Весь остров там будет, и он сможет услышать красивые пени. Грант спросил у своего хозяина, мистера Тодда, что такое Сейлиш, где это будет происходить, и мистер Тодд объяснил, что Сейлиш — это обычно вперемешку песни и речи, кончается все, как правило, танцами, происходит это в единственном месте на острове, подходящем для подобного собрания — Перегрин-холле. — Почему Перегрин? — Так звали леди, которая его построила. Она обычно приезжала на остров летом, ратовала за развитие торговли, чтобы островитяне могли сами себя содержать, и построила длинный барак, весьма добротный, с большими окнами и застекленными проемами в крыше, чтобы женщины могли собираться там и ткать, не портить себе глаза над ткацкими станками в своих крошечных темных комнатках. «Они должны объединиться, — говорила она, — получить для своего вида марку клада, добиться спроса на него, как это сделал Харрис». Бедняжка, она могла не тратить свой пыл и свои деньги. Ни один островитянин и ярда не пройдет, когда это касается работы. Они лучше ослепнут, чем выйдут из своих комнат. Однако барак оказался очень удобным для островных собраний. Почему вам не заглянуть туда сегодня вечером и не посмотреть, как это происходит? Грант ответил, что он так и сделает, и ушел. И остаток дня он провел на единственном холме клада. Тумана не было, хотя ветер по-прежнему был напоен влагой. Когда Грант взобрался на вершину, ему открылось внизу море и разбросанные по нему острова, о которые разбивался прибой. Тут и там видны были короткие штрихи, неестественно прямые, на фоне окружающей природы, идущие сюда. У ног Гранта лежал весь мир гибрид. Он сидел и смотрел на этот скудный, пропитанный водой мир, и он казался ему крайним выражением заброшенности. Только наполовину возникший из хаоса, бесформенный и пустой. Глядя вниз на кладда, нельзя было сказать, смотришь ты на сушу с огромным количеством озер или на море с массой островов. Так перемешаны они были, море и земля. Это место лучше всего было оставить серым гусям и тюленям. Все же, сидя здесь, наблюдая за меняющимися картинками на поверхности моря, лилового, серого, зеленого, за чайками пикирующими, чтобы разглядеть его, Гранта, за хлопающими крыльями зуйками, которые устраивали свои гнезда внизу на земле. Грант был счастлив. Он думал о миражах мистера Маккея и шагающих скалах. Думал, как он и не переставал думать все эти последние дни о Б-7. Здесь был мир Б-7, если следовать его описанию. Поющие пески, говорящие звери, шевелящиеся скалы, реки, которые перестали течь. Что собирался делать здесь Б-7? Просто приехать, как приехал он, Грант, и смотреть? Внезапный порыв, только саквояж с самыми необходимыми вещами. Несомненно, это могло означать только одно из двух. Или встречу с кем-то, или осмотр. Поскольку никто не хватился его, это было не рандеву, значит, осмотр. Можно осматривать множество вещей. Дом, проект, картину. Но если человек писал в пути стихи, и эти стихи, несомненно, указывали на предмет осмотра. Что связывало Б-7 с этим суровым краем? Может, он прочел слишком много книг Г.Ф. Пинч, Максвелла или ему подобных, и забыл, что серебряные пески, дикие цветы и сапфировое море — вещь сугубо сезонная. С вершины холма на Кладда Грант посылал Б-7 привет и благословение. Если бы не Б-7, он бы не сидел здесь сейчас над этим сырым миром, чувствуя себя прямо по-королевски, заново родившимся человеком, человеком с полностью вернувшимся самообладанием. Теперь он был не только защитником Б-7, он был его должником, его слугой. Когда Грант покинул найденное им укрытие, ветер ударил его в грудь, и, спускаясь с холма, он опирался на ветер, как делал это, будучи мальчиком. Что ветер поддерживал его, и он мог самым невероятным способом почти свалиться с холма, при этом остаться невредимым. «Как долго длятся штормы в этой точке земли?» — спросил Грант своего хозяина, когда после ужина в темноте они шли, качаясь. «Как минимум 3 дня», — ответил мистер Тот. «Но это бывает редко. В конце последней зимы ветер дул почти месяц. Настолько привыкаешь к этому реву, что, когда он на минуту стихает, кажется, что ты оглох. Когда вы соберетесь обратно, вам лучше лететь, а не пересекать меч в такую погоду. Ведь большинство летают, даже старики, которые поезда никогда не видели. Они считают самолеты чем-то само собой разумеющимся». Гранту пришло в голову, что действительно обратно он может лететь, что если он подождет еще несколько дней, если он чуть-чуть привыкнет к своему вновь обретенному здоровью. Путешествие самолетом может стать для него экзаменом. Это будет очень серьезный экзамен, самый серьезный, какому только он может подвергнуть самого себя. Для каждого приверженного клаустрофобии перспектива оказаться запертым в тесном помещении и беспомощно повиснуть в воздухе по-настоящему ужасна. Если он сможет, не моргнув глазом, вынести это, и испытание не закончится катастрофой, значит, он снова может считать себя выздоровевшим. Он снова станет человеком, только немного подождет, будучи слишком рано задавать вопросы самому себе. Когда они пришли, Сэльш шел уже около 20 минут. Они встали сзади вместе с остальной частью мужского населения. Стулья в холле были заняты только женщинами и стариками, за исключением нескольких мужских голов, видневшихся в самом переднем ряду, где сидели важные лица острова. Дон Кантевиш, торговец, некоронованный король Кладда, 2 священника и несколько светил меньшего ранга. Мужское население стояло у стен и толпилось у входа. Стоящие снаружи расступились, давая им дорогу. И, войдя, Грант отметил, что сборище было совершенно космополитическое. Шведы и голландцы в полном составе, кроме того, можно было услышать акцент, характерный для жителей Абердинского побережья. Пела девушка, высоким сопрано. Голос ее был приятным и чистым, но без всякого выражения, как будто кто-то настраивал флейт. После нее пел самоуверенный, моложавый человек, заслуживший овации, который он отнесся несколько ревниво, что это было забавно. Казалось, он сейчас начнет, как птица, любовно приглаживать перышки на груди. Как выяснилось, он был любимцем аудитории, перебравшейся с материковой Шотландии Гэлов, проводил больше времени, бесируя на концертах, чем на своей пришедшей в запустение ферме. Дребезжащим, перетруженным тенором он спел любовную песенку и был награжден аплодисментами. Грант слегка удивился тому, что этот человек не удосужился постичь даже самые азы искусства пения. В своих вылазках на материк ему наверняка приходилось слышать настоящих, обученных певцов, которые умели пользоваться своим голосом. Удивительно, когда же такому очень тщеславному человеку не пришло в голову научиться хотя бы самым основам того искусства, которым он занимался. Потом другая женщина спела контральто еще одну совершенно невыразительную песню, а мужчина прочел забавный рассказ. За исключением нескольких фраз, которым он в детстве научился у стариков Стратспей, Грант не понимал гальской речи, поэтому он слушал так, как слушал бы чтение на итальянском или тамильском. Если не считать удовольствия, испытываемого самими выступавшими, все это выглядело достаточно скучным. По музыке песни были очень неинтересны, некоторые просто жалки. Если именно их приезжали собирать на гибриды, то вряд ли они того стоили. Несколько действительно хороших песен, как и все талантливо созданное, разлетелись по свету на собственных крыльях. А эти слабые подражания лучше было бы оставить умирать. Во время концерта мужчины в конце зала все время входили и выходили. Но Грант не обращал на это особого внимания, пока чья-то рука не сжала его локоть, и чей-то голос не прошептал ему в ухо. «Может, хотите хоть капельку?» Тут он понял, что островное гостеприимство предлагает ему принять участие в дележе самого редкостного в их хозяйстве продукта. Поскольку отказываться было некрасиво, Грант поблагодарил своего благодетеля и, последовав за ним, вышел из зала в темноту. Прислонившись к стене с подветренной стороны здания, в котором проходило собрание, в согласном молчании стояли представители мужского населения клада. В руках у Гранта оказалась бутылка вместимостью с полпинты. «Слейнт», — сказал он, поднеся ее ко рту, сделал глоток. Рука, направляемая глазами, лучше адаптировавшимися к темноте, чем его собственной, забрала у него бутылку, а голос пожелал здоровья. Затем Грант, вслед за своим неизвестным другом, вернулся в освещенный зал. Сразу же увидел, как мистера Тодда тоже украдкой тихонько постучали по руке. Мистер Тодд тоже вышел в темноту, чтобы подкрепиться содержимым бутылки. «Нигде больше такое происходить не могло», — подумал Грант. «Разве что в Штатах в годы сухого закона». Неудивительно, что в отношении шотландцев к виски присутствует одновременно и глупость, и лукавство, и скромность. За исключением Стратспей, конечно, где зелье изготавливается. В Стратспей бутылку ставят на середину стола так же прозаично, как это сделал бы англичанин, может быть, так что чуть более гордо. Неудивительно, что они ведут себя так, словно делая глоток виски, совершают лихой, чтобы не сказать дерзкий поступок. Поразительное отношение, как хитрый взгляд искоса среднего шотландца к своему национальному напитку может проистекать только от унаследованного от предков сознания запретности спиртного. Запрет наложено либо церковью, либо законом. Согретый добрым глотком из плоской фляжки, Грант терпеливо выслушал скучные выступления на гальском Дон Канатевиша, самоуверенные и длинные. Он представил собранию гостя, который не нуждается в том, чтобы его представляли ни он, Дон Кантевиш, ни кто-либо другой. Гостя, подвиг которого говорили сами за себя. Тем не менее, Дункан довольно долго говорил о них. Грант не уловил гальское имя гостя, но отметил, что те, кто выходил наружу, стали проталкиваться обратно, когда раздались одобрительные восклицания, приветствующие заключительную часть речи мистера Тевиша. Либо оратор действительно был гвоздем вечера, либо виски кончилось. С ленивым удивлением Грант наблюдал, как от сидевших в переднем ряду отделилась маленькая фигурка, взобралась, цепляясь за рояльную эстраду, и направилась к ее центру. Это был крошка Арчи. На кладе крошка Арчи выглядела еще более дико, чем на пустошах Клюна. Его вид еще больше не соответствовал обстановке. Попугайная яркость его костюма поражала еще больше. На островах не носили килт. Среди всех мужчин в одежде из толстой грубой материи спокойных тонов он более чем когда-либо выглядел сувенирной куклой. Из своего лихо заломленного Балморали с пучком травы оказался бы здесь не одетым, как полисмен без шлема. Волос у него было очень мало, их жидкие прядки были зачесаны поперек головы, чтобы скрыть лысину. Он был похож на игрушку, выточенную из чулка с не очень дорогими рождественскими подарками. Однако приветствовали его здесь с необыкновенным радушием. Грант не мог вообразить, чтобы кто-нибудь помимо королевской семьи, каждого ее члена в отдельности и всех вместе, удостоился такого приема, какой сейчас был оказан крошке Арчи. Даже если учесть действия выпитого на задние ряды, это было удивительно. А какая тишина наступила, когда крошка Арчи начал говорить. Гран жалел, что ему не видны лица. Он вспомнил, что Белла из Льюиса не ответила на попытки Арчи у заднего крыльца обратить ее в свою веру. Вспомнил, что то, что думал Пэт Ренкин о крошке Арчи, не могло быть воспроизведено на бумаге. Что уж эти островитяне, отрезанные от мира и лишенные разнообразия впечатлений, когда только и может научить человека выбирать между одним и другим, что эти островитяне думают о нем? Здесь присутствовал материал, о котором Арчи мечтал. Наивные, восприимчивые, скромные, занятые самими собой людьми. Их нельзя было поднять на восстание против правительства, этих островитян, потому что никто никогда по-настоящему ими не правил. Правительство, по их мнению, существовало для того, чтобы быть подкармливаемым различными льготами и чтобы выманить налоги. И однако, можно было попытаться взорвать лояльность островитян, сыграв на их изолированности. Их оппортунизм можно было отточить выгодными соблазнами. На кладе крошка Арчи не представлялся тем удивительным ничтожеством, каким он выглядел на Лоханду. На кладе он был потенциальной силой. Кладе и все его острова соседи могли оказаться в конечном счете базами подводных лодок, контрабандистскими точками, местами перехода, наблюдательными башнями, аэродромами, базами патрулей. Что думали островитяне? Гиллиас Буиге, Мака Бруитхайни и его убеждениях. Анто очень хотелось увидеть их лица. Около получаса крошка Арчи обращался к ним своим тонким, раздраженным голосом, без страсти, без пауз, а они слушали его, не издавая ни звука. А потом, посмотрев на ряды сидевших перед ним, Грант увидел, что они гораздо менее заполнены, чем в начале вечера. Это странное явление отвлекло его внимание от Арчи, и он попытался найти им объяснение. Грант уловил некий слабый шорох в проходе между рядами пятым и шестым и проследил глазами за его продвижением. В конце ряда это движение материализовалось в виде стоявшей Кэти Энн. Кэти Энн бесшумно, не привлекая к себе внимания, не отводя притворно застенчивого взгляда от оратора, двигала сквозь толпу стоявших мужчин к дверям и, выбравшись наружу, исчезла. Грант понаблюдал еще немного и обнаружил, что процесс диссипации аудитории непрерывно продолжается, как среди сидевших, так и среди стоявших у стен мужчин. Слушатели незаметно исчезали под самым носом Арчи. Это было так необычно. Деревенские жители всегда ждут окончания представления, каким бы скучным оно ни было. Что Грант повернулся к мистеру Тодду и прошептал: «А почему они уходят?» «Они идут смотреть балет». «Балет? По телевидению. Это их самое большое развлечение». «Все остальное, что они смотрят по телевизору, это просто вариант чего-нибудь, что они уже видели раньше. Постановки, пение и прочее. А балет — это то, что они еще не видели никогда. Они не пропустят балет. Ни ради чего, ни ради кого. Что в этом смешного?» Однако Гранта забавляла не страсть жителей кладок балету. Он получал удовольствие от того, каким необычным образом был обезоружен Арчи. Бедный Арчи. Бедный, крохотный, обманутый Арчи! Он был неиспровергнут арабеском, побежден антраша, разбит на голову, на плие. Это фантастически подходило к ситуации. Они что, ушли насовсем? О, нет, они вернутся к танцам. И они вернулись все как один. Все, кто жил на острове, присутствовали на танцах. Старики сидели вокруг, а активные участники своими дикими выкриками, казалось, вот-вот сорвут крышу. Это был менее подвижный танец, чем тех, которым Грант привык на материке, менее изящный. Для горно-шотландской пляски нужен килт и туфли из мягкой кожи, которые позволяют танцору плясать беззвучно, точно пламя свечи среди кончиков мечей. В островном танце было много от ирландского, много от черноватой ирландской скованности, когда танец является только упражнением для ног, а не ураганом радости, наполняющей человека до самых кончиков пальцев его рук, то дело взмывающих вверх. Однако, если рисунку танца не хватало изощренности и подвижности, в настроении те, кто плясал, топоча изо всех сил, царило всеобщее веселье. Места, если потесниться, было достаточно для трех восьмерок. Рано или поздно все, включая шведов и голландцев, оказались втянутыми в эту оргию движений. Скрипка и рояль играли что-то имеющее приятный покачивающийся ритм. Для этого нужен был военный оркестр, думал Грант, бросая Кэтьен в объятия восхищенного шведа. Нужна была бы синкопированная дробь барабана. Может быть, это не выглядело бы пуристски, но эффект, несомненно, был бы. А те, кто не танцевал, отбивали такт ладонями. Ветер свистел в стеклянных проемах крыши. Танцоры ревели. Скрипка визжала, как пила, а рояль бухал, и все вместе замечательно веселились, включая Алана Гранта. Качаясь под принесенным юго-западным ветром градом, который немилосердно колотил и хлестал, он добрался домой и рухнул в постель пьяный от проделанных экзерсисов и свежего воздуха. Это был восхитительный день. Это был очень полезный день. Будет что рассказать Теду Ханна, когда он вернется в город. Теперь он знал, кто является хозяевами Арчи Брауна. Этим вечером он не смотрел с опаской на закрытое окно, притом он отнюдь не забыл о нем. Он смотрел на закрытое окно и радовался. Он принял точку зрения островитян, что окно существует для защиты от непогоды. Зарывшись в свое гнездо из ватных одеял, оставив ветер и бурю снаружи, Грант погрузился в глубокий сон без сновидений.